Терен Рэм. «Стань моим мужем» или «Семья для Мирса». Ложилась на сложную операцию, а проснулась в далеком будущем. Это ли не чудо? Мне вернули молодость и здоровье, но теперь предстоит обрести свое место в новой реальности. И все бы хорошо, только даже в продвинутом мире есть свои заморочки. Чтобы спасти крошечного инопланетного котенка Мирса, мне нужно срочно найти себе супруга. Выбор пал на угрюмого и нелюдимого смотрителя космического зоопарка. И не надо так удивленно разглядывать меня, дорогой коллега. Вы станете моим мужем. Глава первая. Операция. Юлия Новикова. В палате частной клиники было чисто и вполне уютно. Новая тумбочка, два небольших, но удобных кресла для посетителей, которых у меня не бывает. Комфортабельная кровать с подъемным механизмом. Это место ничем не напоминало шумное, душное помещение с десятком железных коек и резиновыми матрасами, предложенное мне бесплатно в муниципальной больнице. Но едва уловимый запах антисептика и лекарств все равно возвращал к суровой действительности. В свои 35 лет мне удалось многого добиться. Квартира, статусная машина, свой небольшой, но прибыльный бизнес — это не выигрыш в лотерею и не чьи-то подарки, а результат моей упорной работы. После смерти бабушки, воспитавшей меня в одиночку, мне в наследство достался крошечный убитый домик в районном центре, продав который, я получила свой скромный первоначальный капитал, а дальше понеслось. Работа, учеба на заочном и снова работа. Долгие годы я не думала о себе, стремясь доказать всем, что я чего-то стою. Конечно, были и неуклюжие попытки наладить свою личную жизнь, но заканчивались они быстро и бесславно, а в последнее время я и вовсе не стремилась к созданию семьи. Откладывала все на завтра. Только будет ли у меня теперь это завтра, неясно. Месяц назад меня стали мучить страшные головные боли. Будучи женщиной ответственной, я записалась на прием к терапевту, а дальше начался настоящий кошмар. Анализы, осмотры, томографы и врачебные консилиумы стали для меня ежедневной реальностью. А потом прозвучал неутешительный диагноз. Через какие-то пару часов мне предстояла опасная операция. От страха внутри все сжималось, и мелко дрожали руки, но в этот момент меня некому поддержать. И только я сама была в этом виновата. От осознания этого становилось горько. Если жизнь закончится сегодня, то на что я ее потратила? Что я всем доказала? И кому достанется мое имущество? Вопросы были риторическими. В дверь коротко постучали, и вошел мой лечащий врач. «Доброе утро, Юлия Анатольевна. Как ваше настроение?» С дежурной улыбкой спросил нейрохирург, присаживаясь в одно из кресел. «Боевое?» — криво усмехнулась я, не в силах изображать веселость. «Ну что вы, Юлия, разве можно идти на операцию с таким настроем? Где ваш оптимизм?» Попытался приободрить меня медик. Я печально посмотрела на врача. Доктор Иван Алексеевич Лебедев был довольно молодым и вполне привлекательным мужчиной, предположительно моим ровесником. Светловолосый, кореглазый, ухоженный. Его сложно было назвать красавцем, но к себе нейрохирург располагал. Мой оценивающий взгляд скользнул по вполне себе подтянутой фигуре, прикрытой голубой больничной формой, но зацепился за блеск золотого колечка на безымянном пальце. Что же, неудивительно, что такой мужчина женат. В этом Лебедеве меня подкупала даже не внешность, а его профессионализм и человечность. Редкое сочетание качеств у врача. Иван Алексеевич был широко известен в сети не только как выдающийся хирург, но и как ученый и благотворитель. Его клиника часто делала бесплатные операции больным детям. Такой личностью можно только восхищаться. И ему точно не придется уходить так, как мне, в одиночестве. Медик мне открыто улыбался, пытаясь поддержать, вот только улыбка так и не коснулась его умных, темных глаз. «Я реалистка, доктор. Мы оба понимаем, что шансов пережить эту операцию дееспособным человеком у меня мало. И не делать ее тоже нельзя. Вы ни в чем не виноваты. Просто обидно уходить вот так». Мне даже не на кого написать завещание. С горечью призналась я, а потом скинула горящий взгляд на Лебедева. А хотите, я оставлю все вам. Вполне искренне предложила я. А что? Этот вариант был ничем не хуже, чем если мое имущество растянут неизвестные дальние родственники или какие-нибудь мошенники. А так деньги пойдут, если не на благое дело, то хотя бы хорошему человеку. Ну что вы такое говорите, Юлия Анатольевна? Все с вами будет хорошо. Не настраивайте себя на плохой исход. Смутившись, сказал врач и поспешил уйти. Наверное, он решил, что я схожу с ума от страха перед операцией. В какой-то мере так и было. Но не в моих привычках было отказываться от задуманного. В конце концов, если я выживу, то и жалеть будет не о чем. А если нет, ну, что об этом 100 раз говорить? Выезд нотариуса на место — дело обычное, хоть и не дешевое. Уже через 2 часа все было сделано. У меня на тумбочке лежала папка с документами. 2-й экземпляр я попросила передать Лебедеву, не став делать из ситуации тайны. Ну, не верилось мне, что этот человек станет специально убивать меня из-за денег. Тем более олигархом меня назвать нельзя. Как только юристы ушли, ко мне в палату вошел хмурый Лебедев. «Я даже не знаю, что вам на все это сказать, Юлия Анатольевна», — произнес доктор, кивая в сторону папки с завещанием. «Значит, ничего и не говорите, доктор. Просто посидите со мной немного. Мне на самом деле страшно», — призналась я. «Юлия, не возражаешь, если я буду так тебя называть? Ведь мы теперь в некотором смысле связаны». Обратился ко мне Лебедев, а я в ответ только кивнула, внимая словам хирурга. «Все это сложно. Как твой лечащий доктор, я не имею права тебе такое говорить, но прошу меня выслушать, как просто неравнодушного человека. Ты права. При нашем уровне развития медицины помочь тебе очень трудно, но технологии не стоят на месте. Ты слышала когда-нибудь про анабиоз и глубокую криозаморозку?» — спросил меня Иван Алексеевич. «Это что-то из области научной фантастики?» — с улыбкой спросила я. «В 19 веке и подводная лодка, и ракеты тоже были, лишь плодом воображения Жюля Верна. А сегодня это дело привычное и обыденное. Медицинские технологии тоже стремительно развиваются. Есть возможность, что твое заболевание уже через 10 лет можно будет лечить так же легко, как аппендицит. Только твое тело и сознание нужно сохранить до этого момента». Вполне серьезно сказал Лебедев, поражая меня. «Но как это сделать? Я-то не против, но разве можно замораживать живых людей?» — спросила я. «Живых нельзя. Это просто мои фантазии. Не думай о плохом. Уверен, что завтра мы вместе посмеемся над этими глупостями и твоим завещанием. Сейчас принесут стандартные согласия, которые мы подписываем со всеми пациентами. А потом увидимся в операционной». Снова вернул дежурную улыбку врач. Как только хирург ушел, в дверях появилась приветливая немолодая медсестра. Она подала мне целую кипу каких-то бумажек. Я подписала их, не глядя. А потом была стерильная операционная, свет и сон. В себя приходила медленно. Перед глазами все плыло, тело стало немевшим, во рту сухо, но я вполне осознавала себя. Первой мыслью было «получилось». Превозмогая слабость, я попыталась улыбнуться и поискала глазами Лебедева, но мой взгляд встретился с голубыми очами незнакомого мужчины. Лицо медика было прикрыто стандартной маской, но это точно был другой человек. Странно. Но об этом я подумаю позже. Главное, я жива.